Глава 5. Было 11 часов утра, когда Тэп проснулся, и первая мысль его была о мисс Эртферн. Рекс успел уже выйти из дому и вернуться. «Друг моего дяди снова был здесь», — сказал Рекс. «Вы не видели его?» «Зачем же он приходил сюда?» — удивленно спросил Тэп, в купальном халате направлявшийся в ванную. Рекс пожал плечами. «Я сам недоумеваю. Сегодня он говорил уже несколько спокойнее. Я убеждал его уехать на время из города. Он грозится убить дядю, если тот не согласится выплатить ему какой-то фантастической суммы». «Чепуха!» — весело воскликнул Тэп, закрывая дверь в ванную комнату. После ванны он с удовольствием выпил утренний кофе и снова разговорился со своим другом о назойливом посетителе. Тэп занялся журналистикой по окончании университета. В студенческие годы он не отличался особенным прилежанием, но слыл одним из самых талантливых студентов. Не будучи богатым, он имел постоянный приличный доход. Кроме того, почти каждый год получал наследство от многочисленных своих незамужних теток. «Вы все же должны предупредить своего дядю о приезде Уэллингтона», заметил в конце разговора Тэп. «Да, я повидаю его сегодня и поговорю с ним», согласился молодой человек. Друзья вскоре вышли из дому. Тэп зашел сначала в редакцию, а затем отправился завтракать с сыщиком Карвером. Он с удовольствием слушал интересные рассказы сыщика, говорившего без устали, когда разговор касался его любимой темы. 2 часа прошли для Тэба незаметно. В конце беседы он рассказал Карверу о приезде из Китая Уэллингтона и о его угрозах по адресу Джесса Трэнсмира. «Я вообще не придаю большого значения угрозам», — сказал сыщик. «Но, конечно, в данном случае возможно, что Уэллингтон представляет некоторую опасность для старика. Между прочим, хорошо ли вы знаете Трэнсмира?» «Я видел его лишь 2 раза», — ответил Тэп. «Но племянник его Рекс, архитектор-любитель, живет со мной в одной квартире, и мне приходится иногда выслушивать бесконечно длинные рассказы об этом странном дядюшке. Он часто пишет Рексу длинные письма на тему обережливости и воздержании». «Лендер его наследник, не так ли?» — спросил Карвер. «Рекс надеется, что он сделает его своим наследником. Однако он не удивился бы, если бы все состояние старика было отказано благотворительному учреждению неисцелимых богачей». В это мгновение мимо ресторана промчало такси. В нем сидел Вальтерс, без шляпы, растрепанный, с взволнованным лицом. Глаза его растерянно блуждали по сторонам. Растерянный вид Вальтерса обратил на себя внимание Тэба. «Вы знаете этого человека?» — быстро спросил сыщик. «Да, это Вальтерс, лакей Трэнсмера. У него очень растерянный вид. Уж не случилось ли чего со стариком?» «Вальтерс», — повторил задумчиво сыщик, как бы что-то припоминая. «Мне знакомо лицо этого человека». «Да, вспомнил. Ведь это Вальтер Феллинг». «Кто?» — быстро переспросил Тэп. «Феллинг», — тотчас же ответил сыщик. 10 лет назад он прошел через мои руки. С тех пор мне не раз приходилось встречаться с ним. Вальтерс, как вы его называете, закоренелый вор. Вы говорите, он служит у старика Трэнсмера? Это его специальность. Он всегда поступает лакеем к богатым людям, а затем в доме пропадает серебро, драгоценности или деньги. Вы не заметили случайно номера автомобиля?» Тэп отрицательно покачал головой. «Весь вопрос в том, — заметил Карвер, — что его побудило выехать из дому без шляпы. Спешное ли поручение хозяина или... Во всяком случае, нам следует повидать Трэнсмера. Как вы думаете, взять нам такси или пойти пешком?» «Разумеется, пешком», — быстро сказал Тэп. «Настоящий сыщик никогда не должен показывать всем, что он спешит или что он встревожен», — с улыбкой прибавил молодой журналист. «Тэп, я вижу, что из вас вышел бы отличный сыщик», — тоже с улыбкой заметил Карвер. До дома Трэнсмера было около мили. Майфилд, жилище старика, был единственной безобразной постройкой среди зданий этой аллеи. Дом был выстроен из простого красного кирпича и походил на квадратный ящик. Перед ним посреди двора были разбиты 3 микроскопические клумбы. «Нельзя сказать, чтобы эта конюшня была похожа на замок богача», — с улыбкой заметил Тэп, открывая железную калитку. «Да, мне приходилось видеть и лучшие дома», — согласился сыщик. «Я только недоумеваю». Он не окончил фразы. Входная дверь с шумом распахнулась, и из нее буквально вылетел Рекс Лендер. Лицо его было искажено от ужаса. Он столкнулся со своим другом и сыщиком посреди асфальтовой дорожки, ведущей к дому, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не мог выговорить ни слова. Тэп сочувственно положил руку ему на плечо. «В чем дело, Рекс?» — мягким голосом спросил он. По взгляду Рекса он уже понял, что произошло что-то ужасное. «Дядя», — пробормотал молодой человек. «Пойдите сами и посмотрите». Карвер бросился в дом. Через открытую дверь он вбежал в гостиную. Комната была пуста. Около камина он заметил вторую дверь. «Где же он?» — спросил сыщик. Рекс жестом указал ему на эту узкую дверь. За дверью находилась каменная лестница, кончавшаяся узким коридором. Посреди коридора была еще вторая дверь, также не запертая. Коридор был ярко освещен тремя электрическими лампочками, свисавшими с потолка. В коридоре стоял едкий запах пороха. «Вероятно, в конце коридора есть комната», — воскликнул Карвер. «Чьи это перчатки?» — прибавил он, нагибаясь и поднимая с полу пару перчаток. Он машинально положил их в карман. Карвер обернулся к Рексу Лендеру. Молодой человек беспомощно сидел на ступеньке лестницы, закрыв лицо руками. «Его не стоит расспрашивать», — тихим голосом проговорил сыщик, обращаясь к Тэбу. «Но где же его дядя?» Тэб быстрыми шагами прошел по коридору и увидел с левой стороны узкую дверь, выкрашенную в черную краску и находившуюся в глубокой дверной нише. Ручки не было, виднелась лишь узкая замочная скважина. Вверху двери вделана была небольшая стальная дощечка с отверстием для вентиляции. Тэб попробовал открыть дверь, но она не поддалась. Тогда он заглянул вовнутрь помещения через отверстие для вентиляции. Он увидел сводчатую комнату футов 10 в длину и 8 в ширину. К стенам ее были прикреплены многочисленные стальные полки, на которых стояли черные железные ящики. Комната была ярко освещена электрической лампочкой, свисавшей с потолка, и Тэп ясно видел все предметы. В дальнем конце комнаты стоял простой деревянный стол. Около одной из ножек его виднелась скрученная фигура старика Трансмира. Лицо его было повернуто к двери, он явно был мертв.